Вторая. Заявление в милицию. Сразу после бегства с кладбища Олег Иванович и мальчики отправились в милицию. Взоров повел ребят прямиком в знакомый кабинет номер 60. Он был уверен, что их показания дадут милиции ключ к разгадке тайны пропажи Дмитрия Степановича. Всю дорогу в автобусе он слушал, как ребята наперебой рассказывали о своих приключениях на кладбище. Он очень жалел, что им не удалось сохранить табличку с фамилией Башкатова. Это было бы важной уликой. В свою очередь он рассказал им, что собирался измерить кладбище, чтобы проверить теорию Дмитрия Степановича. К сожалению, все его записи остались в рюкзаке. Впрочем, и без них было ясно, что старое кладбище вышло далеко за границы, отмеченные на карте города. Олега Ивановича удивило, что, в отличие от мальчиков, ему не пришла в голову такая простая идея, как проверить, есть ли там свежие могилы. Ведь это было бы лучшим доказательством, что кладбище живет своей тайной жизнью и продолжает получать новых покойников. «Даже лучше, чем мои измерения», — подумал Олег Иванович. «Все-таки одна голова хорошо, а три лучше». Еще он пожалел, что раньше не поделился с Мишей тем, что нашел в записях Дмитрия Степановича. Тогда бы ни сыну, ни его друзьям не пришлось подвергать своей жизни опасности, проводя собственное расследование. «Хорошо все, что хорошо кончается», — подумал Олег Иванович и тут же одернул себя. Но это еще не конец. Когда в 60-м кабинете они начали вещать в четыре голоса, рассказ получился настолько сбивчивым и непонятным, что Тинчурин отказался их слушать и выдал Взорову, как старшему в группе, бланк заявления, а сам вышел в коридор. Вернувшись через 15 минут, следователь получил на руки готовое заявление с четырьмя подписями. Более странного документа за все время его службы Тинчурину читать не приходилось. После каждого прочитанного предложения он прерывался и обводил взглядом всех присутствующих, как бы спрашивая: «Вы в своем уме?» Только специальная подготовка, опыт оперативной работы и врожденный такт не позволяли ему высказать эту мысль вслух. В заявлении оказалась куча несостыковок. Было ясно, что на кладбище кто-то напал на ребят и Взорова, но было непонятно, а. зачем они вообще отправились на кладбище? Б. почему взрослые и дети пошли на кладбище по отдельности? В. почему они все время говорят про Башкатова, а в заявлении про него ни слова? И Г. что они имеют в виду, когда пишут «нечто ужасное с клыками»? В общем, Олегу Ивановичу пришлось сосредоточиться и написать заявление в более полном и последовательном виде. Этот вариант тоже не удовлетворил Тинчурина. Следователь потребовал, чтобы они предоставили ему доказательства существования теории Башкатова, если уж они не могут предоставить доказательства существования его могилы. И Взоров отправился домой за записями Башкатова и своими расшифровками. Ребят Тинчурин тоже отправил по домам, сказав, что в случае необходимости он их вызовет. Взоров вернулся с бумагами, но ему пришлось еще три раза переписывать заявление, прежде чем Тинчурин сдался и принял его в официальном порядке. Когда Олег Иванович уходил, рабочий день Тинчурина уже закончился, но он оставался в своем кабинете. Ему было нужно серьезно подумать.